Через минуту в кабинет вошел оперуполномоченный и положил перед Шестаком фотографию. Тот повертел ее в своих толстых сильных пальцах и небрежно перебросил Глебу, сидевшему с другой стороны стола. «Знакомый?» Соломатин взял фото. На карточке лицо Юрки Фомина. Сердце дрогнуло и забилось неровными толчками. Неужели нащупал? «Откуда это у него?» Обращаясь к оперативнику, спросил Глеб. «Говорит, просили посмотреть, когда придет домой». «Кто просил?» «Знакомые», — равнодушно пожал плечами оперативник. «Он, похоже, перепугался и ничего не скрывает», — продолжал оперативник. «Да и скрывать особо нечего. Знакомая компания в ресторане попросила помочь, обещались заплатить за каждый день дежурства по 20 рублей». Он взял из рук Глеба фото. «Натворил что-нибудь?» «Да так». Забирая у него фотографию, отделался Соломатин неопределенным ответом. «Кому он должен сообщить о приходе?» «Позвонить велели», — зевнул оперативник и, поглядев на начальника, добавил. «Извините, не выспался я после дежурства». «Веди его сюда», — распорядился Шестак. «Поглядим, что за птичку отловил товарищ подполковник». Оперативник снова сдавленно зевнул и вышел из кабинета. «Все правильно», — подумал Глеб. «Для него это мелкий эпизод, не связанный с происшествиями на обслуживаемой территории, поэтому и интересоваться не стоит. Без того забот полон рот. Менять нам, наверное, систему свою надо. Застоялась она в рамках старой структуры, лишает инициативы, приучает делить дело на свое и чужое. А хуже ничего быть не может». Задержанный вошел в кабинет робко, бочком, присел на предложенный стул, напряженно переводя взгляд с одного из присутствовавших на другого. Он явно был испуган и даже не пытался этого скрыть. «Зачем караулил?» — прямо в лоб задал вопрос Шестак. «Просили», — опустил голову задержанный. «Моисей сказал, что он деньги не отдает. Занял на машину и не отдает». «Куда надо звонить, если он появится?» — вступил в разговор Глеб. «Моисей тебе фотографию дал?» «Ага», — поднял на него глаза парень. «Встретились в кабаке, там попросил и фото дал». «А я что? Я ни при чем, я ничего не знаю, честное слово». Он прижал руки к груди. Соломатин заметил темные круги пота у него под мышками, привычно отметив, что задержанный волнуется. «В каком ресторане встретились?» «Цветок папоротника. Там Моисея многие знают, фарцуют понемногу. Диски может хорошие достать, видики, варенку по фирме». «Звони». Пододвигая ближе к задержанному телефонный аппарат, приказал Шестак. И Глеб еще раз отметил, что Володька не потерял с ним внутреннего контакта, все так же понимает с полуслова. «Срочно направь в оба места, ребят», — обратился Шестак к оперативнику и повторил задержанному. «Звони, говорю, что пришел». Он вопросительно поглядел на Соломатина, и тот едва заметно согласно кивнул. Парень начал тыкать пальцами в дырки наборного диска. Наблюдая за ним, Глеб записал номер телефона. Неожиданно Шестак нажал на рычаг аппарата. «А ну скажи, что ты там должен провещать?» «Алика спросить и передать ему для Моисея, что пришел». Испуганно вытаращился задержанный. «Хорошо, звони», — успокоил его Глеб, снимая трубку параллельного аппарата. Набран номер. Долгие гудки. Потом щелчок и женский голос. «Говорите». «Алик, пожалуйста», — запинаясь, произнес парень. «Нету таких». «А Моисей?» Но в трубке уже короткие гудки. «Все», — подытожил Шестак, потер голову ладонью и, прищурившись, поглядел на парня. «Ну, голубь, что с тобой делать прикажешь? Надуть нас вздумал». «Я?» — изумился задержанный. «Зачем? Я правду сказал, можете проверить». «Проверим», — пообещал Соломатин. Ему стало скучно, как тому зевающему после дежурства оперативнику. Он уже понял. Все дальнейшие разговоры будут упираться в одно и то же. Парень встанет на своем, хоть тресни. Максимум, что от него еще можно получить — приметы Моисея, да 2-3 имени. Люди его круга обычно не интересуются подробностями жизни своих знакомых, не принято. Пришел хорошо, нет, тоже неплохо. А тут обломилось заработать денежку. Обманывать парню действительно нет смысла. Он отрабатывал свое, боясь получить по шее, если не выполнит обещанного. Наверняка его проверяли на посту. — Тебя проверяли? — спросил Глеб. — Где? — Там, в переулке? — Да, приезжали ребята Моисея. — Когда? — В определенное время или нет? — По-разному. Я там несколько дней болтался. Бабка еще на меня ругалась. Предлагали ей ночью караулить, но я отказался. — Почему? — мрачно улыбнулся Шестак. — Родители потом заедят, — опустил голову парень. — О чем мне будет? — Поглядим. Все так же мрачно улыбаясь, ответил Шестак. — Поглядим на твое поведение. Иди, напиши все подробно. Кого знаешь, кто тебе дал фото, сколько заплатили и все остальное. — Ну? — дождавшись, пока закроется дверь за вышедшим из кабинета парнем, повернулся он к Соломатину. — Что скажет великий сыщик? Поторопился. Глеб закурил папиросу и налил себе еще один стакан квасу. Поторопился. Вот что скажу. Может, это кукла, живец, подставленный, чтобы выяснить наши намерения, а я, не подумав, дернул за нитку обратной связи. Зато теперь они точно знают, что Фомин нас интересует. «Непонятно, но красноречиво», — засмеялся Шестак. «Да нет же, пойми, за этим наблюдателем тоже могли наблюдать, ждать, что произойдет, а когда произошло, раньше нас позвонить. Посмотришь, ребята вернутся ни с чем». Оборвали они ниточку, но не до конца. Не подумали, что цветок папоротника не то что нитка, веревка. «Для тебя, может быть», — откинулся на спинку стула Шестак. «А я, представь себе, пока мало понимаю в этой истории, разворачивающейся на территории оперативного обслуживания вверенного мне отделения. В общем, так, парня придется постращать и отпустить. Нет оснований для его задержания. Но пока он пишет свою летопись, ты будь любезен, введи меня в курс дела. А то у меня под носом натуральные парижские тайны, а я ни сном, ни духом. Нехорошо». Надо было сразу прийти к старому товарищу Володе Шестаку и все рассказать, глядишь, помог бы. Ты к себе не торопишься, тогда рассказывай. И Глеб начал рассказывать историю своего странного знакомства с Фоминым. Звонок Мирона заставил Рунина вылезти из ванны. Он принимал душ. По такой жаре с ума сходишь, а уехать из города не позволяют обстоятельства. Хорошо еще, что можно не мучить себя никому не нужным обязательным присутствием на рабочем месте, приносящим желанную отраду руководителям разных рангов, болеющим, если кто-то отсутствует. Закутавшись в большой махровый халат, подарок жены к 45-летию, вернее, один из подарков, Виктор Степанович прошлепал босыми ногами к телефону, сняв трубку, услышал: «Алло, Витя, это я». «Ты меня из ванной вытащил», — с сожалением, поглядывая на лужицы воды на паркете, недовольно сказал Рунин. «Если не срочно, то перезвони минут через 15». «Срочно!» — отрубил Мирон. И сердце Виктора Степановича болезненно сжалось в нехорошем предчувствии. «Я из известного тебе переулочка, случайно ехал мимо, дай, думаю, гляну, как тут дела. Короче, дело говори. Наблюдателя в участок поволокли. Кто?» Виктор Степанович переступил босыми ногами на сухой пол, с удовольствием ощутив его тепло. «Ничего еще, не так все страшно. Этого следовало ожидать. Если не сегодня, то завтра. Кто поволок?» «Милиционеры. Понимаю, что не архангелы или черти. Ты толком скажи, кто? Постовые или в штатском? Может, участковый?» «Постовые на патрульной машине», — пояснил Мирон. «Буквально на моих глазах сию минуту». «Позвони на маячок, к Моисею. Пусть все отрубят. Потом перезвонишь мне, только из другого автомата. А в кабак позвони срочно. Все, жду». Бросив телефонную трубку, Рунин прошел в ванную, быстро встал под душ, включая то холодную, то горячую воду, яростно и торопливо тер свое поджарое мускулистое тело жесткой мочалкой, зло матерясь сквозь зубы. Едва успел насухо вытереться и одеться, как телефон снова зазвонил. «Все сделал». Голос Мирона прерывался. то ли от волнения, то ли от того, что он очень торопился и запыхался. «Молодец. Вот что в метро его упустил, непростительно. Сейчас бы уже не было никаких забот», — не удержался Виктор Степанович. Но тут же одернул сам себя. «Чего укорять? Дело прошлое. Надо теперь давать толковые распоряжения, а не колоть шпилькой, как баба. Неизвестно еще, как бы сам поступил на месте Мирона, когда прямо на тебя прет безуспешно разыскиваемый любопытный получатель. За домом его девки поглядите», — продолжил Рунин. «Моисея отправь куда-нибудь. Ребят пересади в другое место. Пусть продолжают ждать. Где Жорка? Почему от него ни слуху, ни духу?» «Слинял!» Мирон не скрывал озабоченности. Почуял запах паленого. «И его поищи. Он тоже нитка, понял? Потом смотаешься к Окриному и учителю. Еще раз строго-настрого предупреди, чтобы немедленно сообщили, как появится. Вечером позвони, доложишься и начнешь работать с Левой. Вы уже в контакте? Виделись? Смотри там без рук», — предупредил Рунин. «Генерал Льва Михайловича нам теперь очень понадобится, осознал?» Плотнее запахнувшись в халат, после горячего душа казалось прохладной или это от нервного напряжения, Виктор Степанович улегся на диван. «Надо привести мысли в порядок. Видимо, начинается активная фаза противоборства. Так не кстати вмешавшийся оперативник пошел в наступление. Но от наблюдателя ему, положим, многого добиться не удастся, тот сам ничего толком не знает. А остальные выходы уже отрезаны, не подроешься. Торопиться надо, очень торопиться. Сегодня же необходимо переговорить с Оракулом. Пусть даст разрешение пустить часть дани, собираемой с Льва Михайловича, на замазывание его знакомого генерала, а тот, в свою очередь, пусть похлопочет по своим каналам, чтобы унялся оперативник, перестал приличным людям дорогу перебегать. Виктор Степанович вспомнил вечер, подворотню, Швейка с мусорным ведром в руке. Может поступить так, как любит делать Оракул? Позвонить и предложить Швейку хорошие деньги? Вариант 50-50. Или согласится, или нет. Но почему хитроумный Оракул до сего времени не пускает в ход самый могучий аргумент — деньги? Не додумался? Маловероятно, не таков он, чтобы ушами хлопать. Навел все необходимые справки и решил действовать другими методами, без прямого риска. Скорее всего, так. Деньги все равно скажут свое слово, но в другом месте и другому человеку, более весомому, в чьей власти вся служебная судьба Швейка. Как же прав сказавший, что нет ничего хуже, чем ждать и догонять. На работе Соломатина ждал сюрприз. Увидев входящего в кабинет Глеба, капитан Гаранин сразу же сказал: «Наконец-то! Спустись в бюро пропусков, там дожидаются, уже весь телефон оборвали». «Кто?» «Филатова». Сбегая вниз по лестничным маршам с забранными сеткой пролетами, Соломатин подумал, что сюрпризы бывают и неприятными. Чего понадобилось от него Нине Николаевне? Решила дать ему бой на его собственной территории? Ах, как не к месту сейчас ненужная нервотрепка, хотя когда она к месту? Хорошо, что заручился помощью Шестака. Фомин прописан на территории его отделения, и Володя поможет, обязательно поможет разыскать запутавшегося в жизни парня. Установит, где живет его сестра, отыщет гуляющего в отпуске отца. Должны же они что-нибудь знать. Займется школьными приятелями Юрки, свяжется с военкоматом. На это у Соломатина не хватает времени. Делом Фомина Филатова приходится заниматься урывками, выбирая свободную минутку, зачастую скрывая свой интерес к нему, дабы не вызывать лишний раз на себя огонь Собачкина. Скорее бы расстаться с ним навсегда, забыть про него, как забывают тяжелый кошмарный сон. Да, он перейдет на другое место службы, забудет, а другие? Мечтать, что Собачкины перестроят свое сознание, приобретут иное видение мира, просто смешно. С тяжелым чувством, открыв дверь бюро пропусков, Соломатин прошел мимо дежурного милиционера и, бегло оглядев небольшой зал, не увидел там Нины Николаевны. Надоело ждать, ушла, на его счастье. «Глеб Николаевич!» Он обернулся, рядом стояла Ирина. «Вы? Это вы звонили?» «Извините, что назвалась маминой фамилией. Сейчас понимаю, как была неправа». Глеб смотрел на нее и не узнавал. Несколько дней назад он встречался с Ириной в институте, но тогда она выглядела совсем по-другому. Юной, беззаботной, пожалуй, даже немного инфантильно глуповатой, и ему стоило немалого труда найти с ней общий язык. Теперь перед ним совершенно иная девушка, похудевшая, осунувшаяся, с просто убранными волосами, повязанными сзади ленточкой, грустная, повзрослевшая. «Мы можем поговорить?» Она просительно уставилась на него темными глазами. «Да, конечно». Глеб быстро прикинул. Заказывать пропуск означает поставить в известность о ее приходе Собачкина, а этого не хотелось. «Пойдемте посидим на бульваре. У нас там все по-казенному не располагает. Вы не против обычной лавочки?» Они пошли по старому кривому переулку, вышли к бульвару с двух сторон зажатому потоками машин, похожему на упорно подмываемый островок среди бешеной реки, нашли свободную скамейку, стоявшую в тени, и уселись. Пока Глеб раздумывал, как бы половчее повести разговор, чтобы она не замкнулась, Ирина начала рассказывать сама. О том, как однажды вечером пришла домой, и совершенно случайно, она специально акцентировала эти слова, сняла трубку параллельного телефона, полагая, что звонит кто-то из ее знакомых, но звонили не ей, а Николаю Евгеньевичу. Разговор был малопонятный, напряженный, полный скрытых угроз и намеков. Сначала она хотела повесить трубку, нехорошо подслушивать чужие разговоры или читать письма. Однако любопытство, которое она оказалась не в силах побороть, заставило ее слушать дальше. Какой был голос у собеседника Николая Евгеньевича? Запоминающийся, мягкий, хорошо поставленный баритон, приятного тембра, но холодноватый, равнодушный или усталый. Баритон прекрасно владел собой и, как ей показалось, чувствовал себя полным хозяином ситуации, тех непростых отношений, сложившихся между ним и Филатовым. Нет, покойный Николай Евгеньевич никак его не называл, по крайней мере, в тот вечер, когда она ненароком подслушала их разговор. Трубку параллельного аппарата она положила еще до окончания их разговора, боялась, что отчим заподозрит неладное и потом устроит жуткий скандал. Да, тогда она еще наивно считала домашние скандалы ужасным бедствием, вроде цунами, оставляющим после себя страшные разрушения. Но это было еще до того, как их с матерью, да-да, вместе с Ниной Николаевной захватили в плен разбойники. Что вы улыбаетесь, Глеб Николаевич? Я говорю вполне серьезно. И держали, словно заложника, в собственной машине. Тогда она не подумала, что одно происшествие может быть связано с другим. Даже не могла предположить этого, поскольку подобные вещи просто не укладываются в уме. Но приказание матери молчать о происшедшем инциденте, причем приказание весьма категоричное, заставило думать, искать ответ. Разве не логичнее заявить в милицию или хотя бы рассказать Николаю Евгеньевичу? Но вскоре с ним произошло непоправимое несчастье, и в доме поселился страх, мерзкий, неодолимый. Все всего боятся. Боятся искренности друг с другом, боятся воспоминаний, боятся разговаривать на темы, связанные с работой покойного Филатова. Она назвала отчима по фамилии, как совершенно постороннего человека. Вообще боятся. Чего? Пожалуй, всего сразу. Да, она чуть не забыла об истории с кольцом. Впрочем, стоит ли рассказывать? Последняя размолвка с матерью, скорее даже не размолвка, а разрыв, заставил искать помощи своего отца, и она ее получила. Помощь, поддержку и кров над головой. К матери она не вернется, это решено. А Соломатину позвонила, чтобы отдать заявление, где все подробно описано, начиная с истории с кольцом. Все описано, буквально все, вплоть до запомнившихся ей примет разбойников, державших их в машине. Папа одобрил ее желание заявить. Зачем она заявляет? Чтобы выяснить правду, какой бы она ни была? Как жить в атмосфере вечных недомолвок и страхов, лжи и обмана, погони за престижными женихами и материальным благополучием, построенным на той же лжи и том же страхе? Уж лучше правда. Она вынула из полиэтиленового пакета пачку исписанных округлым детским почерком листков. «Возьмите, пока я не передумала». Глеб взял. «Ваша мать знает об этом?» «Нет». Ирина поднялась, привычным жестом одернула платье. «Я пойду. Наверное, меня вызовут. Там есть мой новый адрес и телефон. Пока поживу у отца, а потом видно будет. До свидания». Она уходила по прямой, как стрела аллеи бульвара, и, глядя ей вслед, Соломатин вспоминал далекий город, набережную реки и стройную фигурку другой женщины, уходившей от него, чтобы возвращаться только в воспоминаниях.